Так мог бы кто-то подумать, но в действительности Кай все еще находился на совершенно ином уровне. Его личность была настолько сильна, что сама по себе разгоняла колебания маркеров струн мозга и оболочки души временного тела. Это позволило мужчине не только активнее применять волю, но и использовать свою плоть на все 100%. Он буквально вынуждал тело делать то, на что у обычных смертных попросту не хватило бы волевых усилий. Разумеется, возможно, это было лишь благодаря невообразимому опыту и высочайшему мастерству Кая. Больше мужчине не требовалось сдерживаться, подстраиваясь под возлюбленную. Он взял клинок Ашцилы во вторую руку, холодно осмотрел приближающихся противников и медленно двинулся в их сторону. Пара ближайших бойцов бросилась в атаку, но Кай спокойно прошел мимо них. Воины упали замертво, ничуть не замедлив его. Словно нож сквозь масло, Кай медленно шел через толпу, пока его враги умирали один за другим от неуловимых движений клинков. Со стороны казалось, будто он вышел на легкую прогулку, а не участвовал в бою против десятков воинов. В действительности же Каю приходилось буквально перегружать разум и надрывать мышцы со связками, чтобы просчитывать движения всех вокруг и реагировать максимально эффективно. Яростно взревев, вперед бросился двухметровый великан, решивший пожертвовать собой ради победы. Огромные мускулистые руки почти сомкнулись вокруг Кая, как вдруг тот резко взмыл в воздух, а затем и вовсе оттолкнулся от широкой спины пролетевшего снизу гиганта. Кости в ногах захрустели от нагрузки, но своего Кай добился. Еще несколько мощных толчков от вражеских голов и плеч, что непременно убивали или калечили их, и вот мужчина уже снова на вершине холма. Ошарашенный бородач бросил перетягивать отрубленную Виолой руку и ринулся ему на перерез, но опоздал. Почти вскрыв сундук, наследник клана Полярной Звезды так и не заметил, как лишился головы. Следом погиб и его пузатый помощник, напоровшись грудью на второй меч Кая. Выстроившиеся вокруг сундука члены клана еще не успели осознать случившегося, как большая часть из них уже была мертва. «Ваш наниматель выбыл», — провозгласил Кай, когда многие наконец обернулись. «Вы провалили свое задание, и клан Полярной Звезды больше не будет нести ответственность за ваши действия. Иными словами, если у вас нет могучих покровителей, то никто больше не убережет вас от моего гнева, если я захочу отомстить». Слова Кая стали отрезвляющей оплеухой для вошедших в раж бойцов, и они наконец остановились. Глядя на непобедимого противника, наемники все лучше осознавали его вероятную ступень и свое положение. Конечно, месть за случившееся на арене была не принята и порицалась обществом, но фактически ничто не мешало ее совершить. И при встрече с божествами мастера и смертные могли надеяться лишь на защиту своей фракции или ее сюзерена. Но если она была недостаточна, либо воин и вовсе являлся одиночкой, то переходить дорогу звездным императорам крайне не рекомендовалось. Поэтому предлагаю немного поработать на меня. Если согласитесь отдать сундук и прикроете от остальных, то я повышу фундамент каждого на 1 балл. К этому времени к центру острова уже стягивались десятки небольших групп. Поначалу они не собирались идти против собранного бородачом отряда, но теперь в нем осталось всего 26 бойцов, что давало другим шанс. Кай был уверен, что сможет перебить еще как минимум пару сотен врагов, но не желал прерывать свидание и заставлять Ашцилу ждать. К тому же в одиночку он не сможет нормально оборонять сундук, толпой его точно оттеснит. Сдаваться же мужчина не привык, да и глупо было отказываться от ценнейшего высокорангового артефакта, буквально перечеркивая старания их троицы. Вот Кай и решил нанять себе охрану, дабы поскорее совсем закончить. Есть несогласные, опустился на воинов жуткий взор фиолетовых глаз. Отказываться никто не спешил, но один совсем молодой парень, сумевший пережить бойню Виолы, поднял руку. «Властитель, а можно вместо улучшения фундамента вступить в вашу организацию?» – неожиданно заявил он. «Я из небольшой семьи, но у меня отличный талант. Я стал заклинателем всего год назад, в 14, а начал развитие в 9, и у меня нет проблем с фундаментом». Некоторые осуждающие посмотрели на наглого паренька, но его это ничуть не смутило. «Имя?» – с интересом взглянул на него Кай. Ступенью заклинателя в центральном мире было никого не удивить. Большая часть его обычного населения являлась ими. Но вот коэффициент развития в 5 баллов и идеальный врожденный фундамент даже здесь считались большой редкостью. Пусть паренек и не был топовым гением Айкумены, но с такими данными все равно мог легко попасть в любую организацию 5-го уровня, включая секту Небесного Трона. «Меня зовут Аксельворд, Властитель, и зачем же тебе вступать в организацию всего лишь третьего уровня? Неважно, какого она уровня. Важно, что я сам решаю, куда и за кем хочу последовать. Ваше мастерство просто невероятно, властитель, с горящими глазами признался Аксель. То, как вы владеете мечом, у меня просто нет слов. Но больше всего меня, конечно же, завораживает ваш дух. Сейчас мы с вами в телах обычных смертных, но при этом от вас все равно исходит ощущение неописуемой силы. Оно в каждом вашем движении, голосе и даже взгляде. Такого я не видел ни у одного из божеств, что приходили на арену. Эта сила куда глубже просто ступеней, параметров, техник и прочего. Откровенно и без стеснений восторгаясь Каем, юноша совершенно спокойно глядел ему прямо в глаза. То, что другим могло показаться настоящим испытанием, у него не вызывало совсем никаких сложностей. Поэтому я и хочу присоединиться к вашей организации. Ну а еще у вас очень красивая жена, внезапно добавил он. Неужели положил на нее глаз? Кай скрестил руки на груди. Нет, я это так, просто, впервые смутился излишне прямолинейный парень, вызвав смешки среди наемников. В любом случае двери моей организации, храмы Вечного Пути, как круто звучит, шепотом восхитился Аксель, не желая перебивать мужчину, открыты для всех, кто сможет пройти вступительные испытания, но расположена она не в центральном мире, а в Синктруме, предупредил Кай, я смогу, я дождусь открытия лабиринта или найду другой путь, но попаду к вам, воодушевленно пообещал юноша. Пройду испытания и стану членом храма Вечного Пути. Ну, я тебя за язык не тянул, хмыкнул Кай, ожидавший, что наглый паренек попросит забрать его с собой. Буду ждать на Эпикрие. Да, больше никто напрашиваться в храм не стал. Наемники согласились на предложение мужчины, и тот наконец приступил к открытию сундука. На маленьком табло ежесекундно высвечивались различные числа, а чуть ниже находилась вращающаяся ручка кодового замка. Стоило Каю повернуть на нужное число, как шкала прогресса тут же заполнилась на одно из сотни делений. Дальше оставалось лишь продолжать вращать ручку, выбирая правильные числа. Главное, делать это до появления новых, иначе придется начинать заново. Параллельно Кай не мог не задуматься об эфире, что вновь внезапно возник в его теле, как когда-то в бою с Игдрасилем. И на сей раз мужчина успел гораздо лучше изучить процесс. Изначально он считал это очередной способностью трофея, но, как оказалось, истинная причина крылась в неистовой жажде силы, что захлестнуло Кая в момент предельного напряжения. В тот миг он пытался использовать все, и на этот зов ответило нечто куда более глубокое, нежели его искусственная искра. В голове набатом забило всего лишь одно слово – Кай, его истинное имя. Клацнул замок, но прикрывший глаза мужчина не спешил заглядывать в сундук. Предельно сконцентрировавшись, он вновь возжелал силы, но на этот раз взывал напрямую к своему истинному имени. Как ни странно, но уже спустя пару секунд оно ответило, в руке воина возник временный эфир. Его было совсем мизерное количество, почти сразу растворившееся без следа, но главного Кай добился. Сознательно использовал навык, теперь осталось лишь отточить его, и в будущем это станет еще одним серьезным преимуществом перед другими божествами. Оповещение системы вернуло мужчину в реальность. Внимание! Получено достижение победителя арены бессмертных. За вскрытие сундука сокровищ на арене бессмертных вы получаете титул «Бессмертный гладиатор». Кай не мог не оценить пафосность титула. Таким действительно было бы не грех похвастаться, если бы не возможность банальной покупки звания через найм других бойцов арены. Опустив руку в сундук, Кай наконец вытащил свою награду. Учитывая количество убитых им лично воинов, а также в целом продемонстрированную мощь, было неудивительно, что арена по максимуму наградила победителя. Позади раздались возгласы удивления. Точильный камень зелени. Ранг. Божественный. Качество. Пиковое. Особенность. Божественный артефакт. Особенность. При обработке оружия повышает его остроту и временно укрепляет. Особенность. При обработке оружия покрывает его незримыми семенами, что ослабляют врагов при попадании в их тело. У храма Вечного Пути уже имелись схожие сокровища, но Кай все равно был доволен наградой. Даже для фракции третьего уровня артефакты пика божественного ранга являлись редкостью и представляли огромную ценность. «Жду вас снаружи, не задерживайтесь», — взглянул он на воинов, прежде чем исчезнуть. Для этого Каю даже не потребовалось сознательно возвращаться в настоящее тело или убивать искусственное. Арена почти сразу приступила к изгнанию победителя, Как только он взял награду, миг, и вот Кай уже посреди большой площади. На искусственно добавленной части острова находился крупный портовый город, куда и переносило всех с арены. Плоть мужчины вновь бурлила божественной мощью, распугивая толпу воинов вокруг. Никто не желал обратить на себя внимание Звездного Императора, а тем более как-то прогневить его. Аж Цилла и Виола быстро нашли Кая. Победил, а могло быть иначе, продемонстрировал мужчина артефакты новый титул. «Тоже хочу», — заявила Виола. «Никто не запрещает тебе снова пойти на арену», — пожал Кай плечами. «Мы в Центральном мире будем еще месяц. Правда, можно?» «Конечно, но на нашу помощь не рассчитывай, меня уже не впустит, а Ашцилла», — посмотрел Кай на возлюбленную, уже навеселилась, кивнула та и протянула ему руку. «Пойдем, ты задумала недоброе», — прищурился мужчина, разгадав ее замысел, и все же он взялся за мягкую ладонь вампирши. «Ничего плохого я не сделаю», — заулыбалась Ашцилла. Оба божества исчезли. Серия телепортации всего за секунду привела их в порт, где крупная группа истинных мастеров быстро шагала к одному из кораблей. До цели оставалось всего 300 метров, когда перед ними вдруг возникла пара звездных императоров. Воины резко остановились. «Куда-то торопимся», — расплылась в улыбке Ашцилла. «А как же титул для вашего юного господина?» От одного лишь взгляда богини молодой элементалист в ужасе затрясся, но наследника сразу закрыла собой крупная фигура бородача. Будучи предбожественным небесным монархом 7 средних звезд, он намного тверже выдержал пристальное внимание Ашциллы. Впрочем, на его лице тоже виднелись следы страха. «Властители, неужели мы вас чем-то обидели?» Поклонившись, спросил здоровяк. «Память отшибла, не вы ли еще совсем недавно пытались убить нас, не ты ли кричал, чтобы калечили наши ноги и глаза?» Жутким тоном сказала вампирша. Бородач натужно сглотнул, а девушка неспешно направилась в его сторону. Остальные члены группы рефлекторно попытались отступить, но внезапно наткнулись на ауру Кая позади себя. «Властительница Багровый Закат, мы всего лишь пытались задержать вас, чтобы наш господин открыл сундук. Это же всего лишь арена бессмертных, там все не по-настоящему. Просто игра», — наспех оправдывался бородач, нервничая все сильнее. «Мы не хотели вас обидеть, лишь действовали в рамках условностей арены. Вы обещали не мстить, да и разве мы не помогли вашему отдыху?» Вспомнил он слова самой вампирши. «Не позволили повеселиться за наш счет, а во, как все завернул. Также замечу, что в пещере есть божество Лагронда, и оно не допустит кровопролития из-за такой причины. А клан Полярной Звезды непременно узнает обо всем, как и его сюзерен, секта Иньян. Это твои прощальные слова», — встала Ашцилла прямо перед небесным монархом. Здоровяк был на 2 головы выше нее, но со стороны казалось, что это именно девушка возвышается над ним. «Я», — на миг растерялся мужчина, но затем резко упал на колени и склонился к ногам Ашциллы. «Госпожа, прошу, смилуйтесь хотя бы над юным господином. Зачем мне это? Умоляю, неужели ты считаешь меня такой страшной?» Мило наклонила она голову, поправив выбившийся локон за ухо. «Что здесь происходит?» — громко спросила возникшая неподалеку безграничная, что охраняла перевернутое море, а заодно и изучала арену бессмертных. Кай бросил взгляд на средних лет Арчиху. Судя по задержке, о конфликте ей доложили охранные массивы города. Сама же она вряд ли могла покрыть восприятием всю пещеру из-за энергосопротивления центрального мира. Здесь у звездных императоров оно ограничивалось всего несколькими километрами, а у безграничных – парой десятков. «Приветствую, старшая», – поклонилась Ашцилла. «Да вот, захотела попрощаться с новым другом, а он вдруг упал на колени и молит меня не убивать его господина. Вот и спрашиваю, зачем мне это и неужели я такая страшная?» «Что?» — поднял голову опешивший здоровяк. «Но вы же, что я?» — откровенно веселилась вампирша. «Угрожала, обещала убить, использовала силу?» «Нет, но вы же спросили про последние слова». «Разумеется, не затягивать же разговор, то есть никакого конфликта нет?» — подозрительно посмотрела на нее безграничная. «Совсем», — качнула головой Ашцилла. «ТЦ, молодежь», — поморщилась защитница перевернутого моря, — «лишь бы суеты навести. Еще раз привлечете мое внимание, и без последствий не обойдется», — грозно предупредила она перед исчезновением. «Ну все, наигралась», — приблизился Кай к вампирше, а затем бросил взгляд на испуганных воинов. «Затравила бедных мастеров». Кай не был в восторге от забавы возлюбленной, но и не осуждал ее. Это было вполне в духе Ашциллы, а философия вечного пути не имела ничего общего с праведностью, чтобы обвинять девушку в недостойном настоящего воина поведении. Да и, в конце концов, она все равно никому не навредила и не угрожала, здоровяк сам себя накрутил, даже не удосужившись прямо спросить о целях вампирши. Что поделать, такая вот уж я жестокая и коварная, рассмеялась Ашцилла. Шум набегающих на берег волн, приятное потрескивание костра, нежный бриз и вечерняя прохлада. Сидя на пустом пляже, Кай с Ашциллой наслаждались великолепным закатом. По пути назад в секту райского уголка они решили задержаться на печально известном континенте выжженной земли. Это был небольшой материк, над которым, в отличие от континента вечной ночи, солнце, наоборот, никогда не заходило. Но вместо того, чтобы адаптировать местный климат и биосферу к подобным условиям, божества лишь все усугубили своими войнами. Поэтому здесь не было ни лесов, ни даже рек с озерами, одна сплошная каменная пустыня. Притом защититься от застывшего в зените светила не могли даже небесные монархи. Его жар игнорировал любую защиту, кроме божественной. Континент выжженной земли был настоящим адом, чем пользовались многие фракции центрального мира, ссылая сюда преступников, врагов и прочих неприятелей, коих не могли убить по тем или иным причинам. Ради этого на материке был установлен особый массив, что помечал всех попадающих на него существ. Метка истязала каждого, кто пытался покинуть тюрьму, а снять ее можно было только либо специальным ключом, либо божественной силой. Само собой, все ресурсы континента строго контролировались внешними организациями, поэтому сосланные сюда воины не имели практически никаких шансов на достижение ступени Звездного Императора. Здесь и выжить-то было крайне сложно, не то что развиваться. С недавних же пор континент выжженной земли и вовсе стал объектом внимания множества обитателей измерения, после того как Атри выкупила часть территории материка и устроила на ней регулярную королевскую битву. Транслируемое по всему центральному миру и Синктруму смертельное шоу быстро набрало огромную популярность, однако Кай с Ашциллой прибыли сюда не ради него. Их интересовали лишь местные пляжи у океана, что были на удивление прекрасны. Небесная сфера нормально работала над ними, сменяя день ночью. Если бы не адские метки, как их прозвали, то узники континента уже давно заселили бы эти места. «Что ты делаешь?» – удивилась Ашцилла, сидя на песке перед Каем и спиной упираясь ему в грудь. «Массаж головы», – ответил он, скрыв ладони под светлыми волосами девушки. «Мммм, у тебя отлично получается», – зажмурилась вампирша от удовольствия, но затем открыла глаза и потребовала. «Говори давай». «Что? Ты сам не свой в последнее время. Думаешь, я не заметила, что тебя так тревожит?» Кай ненадолго затих, после чего вздохнул. «Новая армия истины. Я понимаю, она опасна, но мы бы не осели в Синктруме, не будь готовы к последствиям ее вторжения в мир небожителей. Значит, дело не в этом, меня раскрыли», — признался мужчина. «Временный лидер клана Девятиглавой Небесной Гидры работает на них. Он же стоял за нападениями Медоеда, пытаясь выяснить, являюсь ли я перерожденным, как Ушор. Этого Ашцилле он еще не рассказывал, опасаясь прослушки в сети. Уже принял нужные меры», — посерьезнела девушка. «Конечно, но проблема не только в этом. Вокруг меня в принципе слишком много всего крутится. Новая армия истины и Ешнир, Лагерт с Пятиглазыми, Тельнайл с ее агентами, Грин, Намин, система. А я до сих пор ничего не понимаю. Даже не знаю, кто я такой на самом деле. Разве это так важно?» Ашцилла запрокинула голову, и их взгляды встретились. «Ты Кай, мой мужчина, отец моих детей, остальное не имеет значения». Чуть наклонившись, Кай коснулся лба вампирши своим. «Я чувствую, что развязка уже близко. За себя не волнуюсь, но вот храм, ты, дети. Мысли о вас не дают мне покоя. Рядом со мной может быть слишком опасно. Будто я этого и так не понимала», — фыркнула Ашцилла. «Я, вообще-то, тоже следую путем воина, если не забыл. И наши дети, как бы не хотелось этого признавать, но альтернатив у них тоже нет. С такими родителями, окружением и талантом они обречены пойти по нашим стопам. Этот жестокий мир не дает выбора. Знаю, я привык и готов к потерям, просто все так быстро происходит. Мой путь начался совсем недавно, а сколько всего уже произошло. Успеют Анна и Джонга хотя бы немного пожить, прежде чем начнется новая заварушка? Ты же не собрался отправить нас куда-то на окраины Айкумены?» — насторожилась вампирша. «В этом нет смысла», — взглянув вдаль, Кай покачал головой. «Масштаб тех сил, что скоро придут в движение, нет, уже пришли. Масштаб их так велик, что они легко отыщут вас даже на периферии, если захотят. Лучше уж вы будете рядом со мной как можно дольше. Уверена, мы справимся. А если нет, то как минимум сделаем все, что в наших силах, дабы ни о чем не жалеть в последний момент». Кай сдержанно улыбнулся. «Только будет ли он у меня?» У Ашцилы не нашлось ответа, она наконец все осознала. Трофей обрекал Кая на новую жизнь, а идеальная память не позволяла ничего забыть. Именно возможность потерять всех близких, но при этом самому выжить, и тревожила мужчину. По большому махровому ковру шустро бегала пара милейших малышей. Они всего месяц как родились, а уже настолько хорошо умели двигаться. Не пройдет и пары недель, как оба наконец заговорят. Ну и к концу года и вовсе будут на уровне десятилеток как физически, так и умственно. Само собой, всему виной могучее наследие родителей, что сказывалось и на темпе роста близнецов. Правда, раньше, чем им исполнится 3 года, им все равно не позволили бы развиваться, пусть они уже и находились на пике закалки души. Слишком высокий талант легко мог сгубить детей Кая, еще не подготовленных к столь стремительному взлету по ступеням пути развития. Слишком большая сила могла развратить и даже разрушить их личности, поэтому детей такого уровня всегда сперва обучали по специальным программам ее укрепления. Та же Ашцилла, полноценное божественное дитя и обладательница однослойной души, тоже начала развиваться не сразу, а только с 5 лет. Дверь открылась. Молодые родители едва вошли в комнату, и тут же замерли. Их взгляды оказались прикованы к 2 смышленым, но все еще неразумным малышам, что энергично махали клинками кошмаров друг перед другом. Их движения были неуклюжими, но местами довольно правильными. Явно сказывался опыт и мастерство родителей, передавшиеся через божественное наследие, а также предрасположенность к пути меча. «Виола, это что такое?» – возмутилась Ашцилла, поспешив отобрать клинки. В маленьких закаленных ручках детей чувствовалась недюжинная сила, но сопротивляться богине они все же не могли. «Я же просила тебя просто присмотреть за ними, а ты что устроила?» – накричала она на мечи, где находился дух, а затем передала их Каю. Материализовавшаяся Виола возмутилась. «А что такого? Я все равно не позволила бы им друг друга ранить. Просто дала поиграть. Зачем паниковать? Рано им еще оружие в руках держать, а по ним и не скажешь. Вон как тянутся», — указала демоница на Кая, по штанинам которого уже активно карабкались близнецы. «Ашцилла права, в них бурлит наша кровь, но все-таки они еще дети. Я хочу, чтобы у них было хотя бы немного обычное детство, не связанное с боевыми искусствами», — поделился мыслями Кай, в первую очередь обращаясь к вошедшей вслед за ними Альвайре. Подняв на руки негодующих малышей, что почти добрались до повисших у пояса клинков, Кай по очереди поцеловал обоих. «Не буяньте, пока мамы и папы нет», — напутствовал он их, но его, конечно же, никто не слушал. Анна весело дергала отца за волосы, а Джонга изо всех сил боролся, пытаясь слезть. Обычному человеку он уже давно сломал бы руку. Впрочем, стоило передать их Ашцилле, как близнецы тотчас успокоились. Духовная связь с матерью у них была гораздо сильнее, примерно как у Кая с Игдрасилем. «У меня кое-что есть для вас», — достал он небольшую шкатулку. Внутри обнаружилось 6 угольно-черных и столько же желтовато-белых желудей, от которых исходила могучая сила. Близнецы, как и их бабушка, завороженно уставились на невиданные ресурсы. «Скажите, а-а», — велела Ашцилла, и дети послушно выполнили просьбу. Кай скормил Анне и Джонга по 3 частицы стихийной души, что вскоре увеличит скорость их мышления, усилит контроль энергии, а также повысит близость со стихиями, даровав любимца законов. Дальше наступил черед частиц стихийного тела. Первая улучшала рефлексы и уровень владения телом, вторая повышала сопротивляемость всем элементам, а третья увеличивала параметры в 3 раза, но не более чем на 10 тысяч единиц. Так что последнюю никому пока и не дали. У близнецов еще попросту не было достаточного количества параметров, чтобы получить максимально возможную прибавку. 2 последние частицы стихийного тела отправились в безранговые пространственные кольца Анны и Джонга, которые их родители приобрели в пагоде небесного возвышения. Главной особенностью артефактов являлась возможность растворяться в теле владельца так хорошо, что даже высшему было бы непросто их отыскать. Сейчас изъять кольца могли только Кай с Ашциллой, заранее привязав их и к себе тоже. Когда же близнецы научатся делать это самостоятельно, то непременно обнаружат внутри множество других ценных ресурсов и артефактов. Наступил момент прощания, с чем ни Кай, ни Ашцилла не стали затягивать. Оставив с детьми 5 клонов, Больше Эльвайре не разрешила, они направились к уже открытому порталу. Месяц в центральном мире пролетел совершенно незаметно, пришла пора возвращаться в Сингтрум. Важнейшая информация от Шакса уже ждала Кая. Интерлюдия. В Сингтруме, в глубоком космосе плыл гигантский корабль, буквально разорванный надвое чем-то невероятно мощным. Рядом повисли несколько уничтоженных судов поменьше, а вокруг тысячи мертвых тел. Все произошло слишком быстро. Целый пиратский флот был уничтожен за считанные секунды, а большинство экипажа даже не успело осознать собственную гибель. В темном коридоре жутким эхом раздавались тяжелые шаги. Под красный свет аварийных ламп вышел одетый во все черный парень, что вытянутой рукой сжимал горло израненного мужчины. Звездный император был еще жив, но уже совсем не сопротивлялся. Его божественная оболочка претерпела ужасающую метаморфозу, с трудом выдержав воздействие техники безграничного потенциала. После такого лидер пиратов уже никогда не смог бы использовать божественную силу, если бы Рюни испепелил его. Короткая вспышка, и вот от звездного императора осталась лишь горстка пепла. Иерарх теней не желал оставлять ни единого следа похищения таланта. Никто посторонний не должен был узнать о подобной технике. Передав метку дуэлянта Селене, Рю приказал: «Отпустите ее». Крик и Ханна прекратили подавлять побежденную богиню. Быстро очнувшись, ослабленная звездная императрица начальной стадии первым делом принялась искать мужа. Наконец ее взгляд наткнулся на кучку пепла, от которой веяло знакомой аурой. Лицо женщины исказилось от ярости, и она озлобленно закричала: «Убью, твари, вы все сдохнете». «Не затягивай», — взглянул Рю на Селену. Кивнув, та направилась к освобожденной пленнице. Одолела пиратку именно Сильфа, поэтому, несмотря на ослабленное состояние, метка примет новую победу Селены и позволит отнять талант. Жалеть богиню никто не собирался. Как и убитый Рю мужчина, она тоже являлась одним из лидеров жестокой пиратской шайки пьяных костей. Они активно занимались работорговлей и грабежами, а также славились массовыми убийствами и пытками. Слишком ослаблять защиту храма было нельзя, поэтому кроме Рю в охоте за божествами участвовали еще максимум трое теней. Пара из них постоянно менялась, дабы каждый смог получить порцию таланта, и только одна Селена оставалась постоянной спутницей иерарха. Ее глаз пустоты не только обеспечивал быстрое и незаметное путешествие по галактике, но и делал Сильфу второй по ценности и полезности среди теней. Если удастся довести девушку до ступени безграничного, то она сможет проникать практически куда угодно, став идеальным диверсантом и разведчиком. Селена почти закончила бой, как вдруг почувствовала неподалеку телепортацию. Искажение пространства было превосходно замаскировано, но Сильфа все равно ощутила его. «Мы не одни», — тут же предупредила она всех. Словно из ниоткуда в четверку теней устремились могучие божественные техники, а к Селене молниеносно приблизилась фигура в серебряной металлической броне. Незнакомец попытался схватить проигравшую пиратку, но в последний момент та исчезла буквально из его рук. Переместившись вместе со своей добычей, Сильфа застыла возле Рю. Также по ее воле рядом появились и Крейг с Ханной, избежав встречи с опасными атаками. Парочка выстояла бы перед техниками незнакомцев, но из-за явной разницы в развитии потратила бы немало сил на это. Тени приготовились к сражению, однако новой атаки не последовало. Из тьмы коридора вышла пятерка божеств в высокотехнологичной артефактной броне. Четверо были звездными императорами срединной стадии, а один – пиковой. Несмотря на отсутствие опознавательных знаков и сильно искаженные ауры, Рю легко узнал в них забытых, элитных бойцов службы безопасности А3. Удивлен, отличная реакция. Зазвучал искаженный механический голос лидера отряда. «Так вы и есть те убийцы, что недавно переполошили Сингтрум, перебив немало божеств. Наслышан. Только жестоких тварей, преступников», — вставила Ханна. «Это не важно», — отмахнулся воин. «Может, по-хорошему отдадите нам эту барышню», — указал он на плененную пиратку. Рю внимательно изучал противников. Оправдывая слухи, каждый из забытых действительно оказался элитой, очень сильным и опытным божеством. У всех давно сформированные божественные силы, а параметры гораздо выше, чем у обычных и даже более-менее богатых звездных императоров. Их лидер и вовсе являлся вознесенным первого уровня, отлично владеющим божественной волей, точно не хуже медоеда. Подобных пятерок, боевых звезд забытых, у А3 было не менее десятка. И именно они занялись бы храмом Вечного Пути, не сумей Кай договориться с властителем помыслы предвкушения. И все же Рю ничуть не опасался противников. «А если нет?» — с вызовом спросил он, изменив настройки обрывка рваного плаща путника. Воля из двух углубленных трещин парня перестала маскироваться, раскрыв его как вознесенного второго уровня. Забытые явно ощутили это, а их лидер сразу предупредил: «Эта женщина нужна корпорации. Не справимся мы, пошлют других, и куда более опасных, бойцов. Не хотелось бы такого внимания, но все же это наша добыча. Просто так мы не можем ее отдать». Уловив намек, пиковый звездный император открыто пригрозил: «Не вижу смысла вести переговоры и совершать сделки. Откажетесь отдать ее, и немедленно станете целью всей корпорации». «Смысл есть? Так уверен? Ну ладно, удиви меня. Я отдам ее, а взамен хочу получить полную информацию о преступном мире Сингтрума. Хочу данные о всех целях, что мешают А3, но разбираться с которыми у забытых пока нет времени. Мы займемся ими и этим поможем корпорации». Лидер забытых затих на несколько минут, явно связываясь с кем-то более высокопоставленным. «Хорошо, мы согласны», — наконец ответил он. «Как скрепим договор?» «Никак. Сперва вы нам информацию, затем мы передадим пиратку. Так не пойдет. Слишком много рисков. Она ведь явно нужна вам живой». Рю схватил женщину за волосы. «А вот нам нет. Не хотите такой сделки? Пиратка умрет. Решайся быстрее, не вздумай тянуть время». «Хорошо», — процедил механический голос. «Но вздумаешь кинуть нас, и я костьми лягу, но ни за что не позволю вам отсюда уйти. Пустые угрозы. Ваша попытка заблокировать пространство уже провалилась, так что нас не выйдет остановить. Можешь сколько угодно угрожать корпорацией, но наших аур вы не ощущаете, лица имен не знаете. Выбора у тебя не остается. Я жду свою информацию. Само собой, настоящую. Попытайтесь обмануть, и наша пленница умрет». «Лови», — фыркнул лидер забытых, бросив флешку. Не долетев до Рю, она вдруг исчезла и появилась у него в руке. Передав устройство Ханне, парень продолжил внимательно следить за бойцами корпорации. «Ваша очередь», — потребовал механический голос. «Сейчас». «Похоже, все данные настоящие», — быстро отчиталась девушка. «Много ключевых совпадений с нашей информацией, а все ранее неизвестное выглядит вполне правдоподобно». Кивнув, Рю дернул рукой и бросил пиратку, словно мешок с мусором. Лишенная сознания женщина пролетела пару десятков метров и упала перед забытыми. Пока остальные бойцы продолжали сохранять полную боевую готовность, один из них надел на богиню звездные подавители и переместил к себе в хранилище. Разумеется, Селена так и не вытянула талант звездной императрицы, чтобы не оставить след на ее божественной оболочке. «Не назовешься?» — напоследок спросил лидер забытых. «А ты?» — в ответ послышался смешок. «Не нравишься ты мне, парень, но сейчас тебе повезло. Корпорация заинтересовалась твоим предложением, поэтому можешь поохотиться на мешающих нам башков. Но только вздумай перейти нам дорогу, и я буду счастлив пообщаться с тобой не словами, а своим клинком». Вытянутый звездный лайнер неспешно приближался к Эпикрии. Санкции давно были сняты с нее, а космическое сообщение между соседними мирами восстановлено. Лежа у иллюминатора VIP-каюты, молодой гном глядел на одну из двух гигантских орбитальных крепостей, поддерживающих непроницаемый барьер вокруг Эпикрии. Небесный монарх совершенно не ожидал подобного от третьесортной организации, подчинившей этот мир. Обычно укрыть целую планету могли только фракции как минимум четвертого уровня, а все остальные ограничивались лишь защитой врат Кумены и крупных городов. Гном с интересом разглядывал многочисленные боевые орудия и шпили атакующих массивов на поверхности космического материка, пока лайнер направлялся к громадной дыре в его центре. Там находился единственный проход через планетарный барьер. Миновав защитный купол вокруг самой крепости, корабль вошел в транспортировочный тоннель и замедлился. Сканирующие массивы приступили к изучению судна, а затем по нему и вовсе прокатилась волна пристального внимания настоящего божества. Некоторые достаточно сильные пассажиры, сумевшие ощутить ее, невольно поежились. Не обнаружив никакого разыскиваемого и ничего запретного, управляющие крепостью разрешили проход. Почти остановившийся лайнер вновь начал набирать скорость, пока громадные врата в центре тоннеля неспешно открывались. Вздумай в этот момент кто-то проскочить, то непременно наткнулся бы на дополнительный божественный барьер в тоннеле, что был надежно скрыт от глаз и восприятия. Он никогда не отключался, но мог изменять свойства и пропускать конкретные объекты, игнорируя любые другие. Наконец, миновав крепость, обратная сторона которой тоже была усеяна могучим оружием, Лайнер вошел в атмосферу Эпикрии и успешно совершил посадку на крупнейшем космодроме Рихтера. Десятки тысяч пассажиров, смертных и мастеров ринулись на выход. Большинство из них соблазнилось возможностью заработать приличные деньги на восстановлении континента, чья экономика стремительно взлетала. Ну а часть прибывших и вовсе желала присоединиться к храму Вечного Пути, что уже показал себя как доминирующую в ближайших звездных системах организацию. Гном неторопливо покинул каюту и направился к отдельному выходу для важных персон. Избежав ожидания в толпах очередей, он сразу попал в зону автоматической регистрации. Обычно в космопортах устанавливались значительно менее надежные сканирующие массивы, чем во вратах Эйкумены, однако эпикрийцы на безопасности не экономили. Небесный монарх сходу ощутил воздействие множества действительно могущественных систем, изучающих его внешность, электронные документы, ауру и прочие данные. Спокойно добравшись до зала переносов, гном выбрал место назначения и встал на платформу. Массив должен был переместить его прямо в центр Риафанта, новой столицы планеты, однако что-то явно пошло не так. Мигнула вспышка переноса, и парень оказался в незнакомом мрачном помещении. Вокруг него гудел розоватый запирающий барьер, за пределами которого виднелись боевые массивы божественного ранга и трое звездных императоров. «Добрый вечер, властитель», — произнес вышедший вперед Энд, голос которого донесся из динамика под барьером. «Не могли бы вы развеять свою маскировку и представиться для начала, учитывая меры предосторожности и ту уверенность, с которой было озвучено требование?» Небесный монарх не видел смысла продолжать обман. Не прошло и пары секунд, как перед божествами храма вместо молодого гнома предстал козлоподобный Дорган, пиковый звездный император. «Это мой наиболее привычный облик», — развел руками Безликий, коего вычислили еще на этапе прохождения орбитальной крепости. Со времен противостояния Кайлу и его сородичам храм неплохо научился вычислять представителей этой расы. К тому же прибывшее на Эпикрию божество даже не обладало линией крови прародителя Безликих, что сильно упрощало задачу. «Меня зовут Затерянный Искатель Юлан, я летописец и архивариус Ордена Хронистов». Проверив настоящую ауру Безликого, сканирующие массивы сразу же подтвердили его слова. «Незыблемый лес Игдрасиль», — представился Энд, иерарх храма Вечного Пути. «А теперь скажите, пожалуйста, с какой целью вы прибыли на Эпикрию, властитель Затерянный Искатель, и зачем скрыли настоящую личность? Раз вы все равно меня вычислили, то не вижу смысла отмалчиваться», — вздохнул Безликий. «Я заинтересован фигурой вашего суверена, но хотел для начала тайно изучить его и его мир, а только потом лично пообщаться. Для чего? Разумеется, чтобы пополнить хранилище знаний сведениями о столь необычном воине. Как член Ордена Хронистов, я обязан собирать информацию обо всем важном и интересном, что происходит в Синктруме. И после событий на тысячелетнем аукционе фигура властителя насмешка судьбы кажется мне достойной этого. Если не против, я хотел бы побольше узнать о нем и вашем храме. Возможно, даже взять интервью». Игдрасиль, Лилита и Ларион удивленно переглянулись. Они явно не этого ожидали от внезапного лазутчика. Застыв неподалеку от высокой остроконечной скалы, Шакс чувствовал легкое жжение в сосудах. Кровь буквально тянула его к этому осколку гробницы яркой луны. Сама она находилась в отдельном скрытом измерении, но у парня не было сомнений, что с помощью божественного дара он легко откроет проход. Правда, не сейчас, когда все вокруг буквально кишело божествами. На небольшом каменистом острове разместились практически все сильнейшие члены клана Небесной Мантикоры, а также несколько сотен звездных императоров и целая дюжина безграничных из новой армии истины. Шаксу понадобился примерно месяц, чтобы проникнуть под барьер вокруг островов. После инцидента с эльфийкой аватаром он долго наблюдал за этой якобы аномалией, но так и не заметил, чтобы кто-то входил или выходил из нее. При этом парень отказывался верить, что засевшие внутри члены новой армии истины совсем не контактируют с внешним миром. Как минимум они ведь должны были как-то подкупить местных божеств, дабы те не лезли к аномалии. В итоге Шакс обратился к Сириусу Дилейну, чья разведывательная сеть успела серьезно расшириться по всей галактике. Паук уже неплохо ориентировался в теневом мире Синктрума и действительно смог помочь. Подозрения лучника подтвердились. Новая армия истины тайно взаимодействовала с несколькими преступными группировками и мелкими фракциями. Шаксу пришлось немало поскитаться по галактике, но в конечном счете он нашел еще одну ячейку новой армии истины, а через нее вышел и на основную, что как раз скрывалось на островах под аномалией. Для внедрения Шаксу пришлось заручиться помощью Чага, что поместил его в тело захваченного божества новой армии истины. Пусть Дорган и являлся всего лишь начальным звездным императором, но уже мог использовать все способности божественной силы Тельнайл, все благодаря умению под названием «настаивание крови», помещенному в его изначальный слот. Оно позволяло не только усиливать другие способности дара, но и применять их в полную мощь даже без активных слотов. Разумеется, перед этим каждую способность сперва требовалось настоять, что занимало как минимум несколько месяцев. Одновременно Чак мог удерживать не более трех усиленных умений, а за день применять только одно. Само собой, заряды расходовались сразу после использования. Зато теперь Шакса не могли заметить даже безграничные, и он без проблем проник под аномалию вместе с остальными членами новой армии истины. К сожалению, захваченный им Звездный Император являлся посредственным рядовым божеством и не обладал никакими серьезными полномочиями, сведениями и правами доступа. Так что изучать лагерь все равно пришлось тайно, используя часть рваного плаща путника и отрезающий реальность туман. Благодаря им Шакс оставался совершенно незаметен, даже стоя вплотную к другим божествам, а также мог проникать сквозь большинство преград. Сам лагерь представлял из себя временный хаотичный город, заполненный перенесенными из хранилищ особняками и возведенными уже на месте зданиями. Помимо божеств, здесь также находилось несколько десятков тысяч талантливых небесных монархов, большинство из которых просто ожидало начала полномасштабного вторжения в галактику. Оно должно было начаться сразу после открытия лабиринта. Покинув окрестности осколка гробницы Яркой Луны, Шакс направился в северную часть острова, где давно ощущал большое скопление аур смертных и слабых мастеров. Преодолев затемненный барьер вокруг отдельного поселения, лучник вскоре стал свидетелем массового жертвоприношения. Десятки людей разного уровня развития неподвижно стояли возле нагромождения колонн, являющихся частью одного большого и очень мощного массива темных искусств. Управлял им низкорослый звездный император, постепенно приковывая к столбам новых безвольных жертв, где они бесследно растворялись за считанные секунды. Шакс сходу понял, что все эти люди являются такими же потомками Яркой Луны, как и он сам. Еще одна выжившая ветвь клана. Так у яшнеровцев действительно есть шансы открыть гробницу, осознал парень. Создать проход в нее можно было только с помощью алтаря Яркой Луны, для чего обязательно требовался божественный дар основательницы клана. К сожалению, у нынешних прямых потомков ее линия крови давно стала нерабочей и ослабла настолько, что даже настоящим гением становилось не просто получить дар высший. Чтобы решить проблему, отец Шакса плодил тысячи детей и постоянно экспериментировал над ними, повышая частоту крови. Однако в этой ячейке клана Яркой Луны, судя по всему, ничего подобного не происходило. Им повезло избежать влияния того безумного божества, что запечатало свою личность в алтаре и захватывало других владельцев дара. Но не повезло встретить новую армию истины. Массив выкачивал из жертв всю информацию о родословной Яркой Луны, формируя из нее квинтэссенцию. И пусть та вряд ли получится полноценная и даст рабочую линию крови, но как минимум сможет усилить уже имеющееся наследие и тем самым повысить шансы на обретение божественного дара. Шакс не сомневался, что новая армия истины уже отобрала и взращивает гениев клана в каком-то пуве, дабы в дальнейшем кто-то из них открыл проход в гробницу. Первичное изучение лагеря продлилось еще несколько дней. База под искусственной аномалией была отлично экранирована от внешнего мира, поэтому для передачи собранной информации Шаксу требовалось сперва выбраться наружу. Он как раз общался с товарищами подконтрольного ему божества на нужную тему, когда в лагере внезапно началась странная суета. Что происходит? Задались вопросом рядовые звездные императоры. Центральный массив переноса вот-вот активируется. У нас важные гости, наконец пояснил один из высокопоставленных офицеров армии. Увы, свободного доступа в центральную область базы у простых божеств не было, поэтому Шаксу пришлось снова действовать скрытно. Забравшись на крышу одного из зданий, лучник занял удобную для наблюдения позицию. Благо сам массив переноса находился под открытым небом. Происходило нечто действительно важное, поскольку встречать гостей вышло сразу несколько безграничных. Подобного за все эти дни Шакс еще не видел, хотя в лагерь постоянно прибывали различные божества. Наконец массив активировался, мелькнула яркая вспышка, и на платформе появилась группа воинов. Шакс легко узнал сразу нескольких. Адама Авос Иммарта, временного главу клана девятиглавой небесной гидры, медоеда Зииза, а также Элизу Пламя Сумрака, коммерческого директора А3. Рядом с ней находилось еще несколько высокопоставленных представителей корпорации, включая пару других директоров. «Вот так сюрприз», – опешил Шакс. А3 в сговоре с новой армией истины, парень собирался было проследовать за гостями и подслушать разговор, как вдруг ощутил чье-то присутствие прямо позади себя. Высокая фигура в темном капюшоне и плаще стояла всего в 3 метрах от Шакса, а он только сейчас ее заметил. Подсознание словно нарочно игнорировало незнакомца, но стоило все же сфокусироваться, как тотчас ощущалась аура безумно сильного безграничного. На его фоне мерк даже властитель помыслы предвкушения. Сделав несколько стремительных шагов, фигура взмахнула перед собой когтистой рукой, будто попытавшись что-то схватить. Отрезающий реальность туман отделял Шакса от внешнего мира, делая абсолютно невидимым и неосязаемым. До сих пор эта способность позволяла ему избегать множества смертельных ситуаций, но сейчас парень буквально нутром ощущал, что хватка безграничного точно задела бы его, не покинь он крышу за секунду до этого. Какого хрена, не останавливаясь, Шак сбросил взгляд на явно недоумевающего безграничного. Фигура в капюшоне осмотрелась, а затем попросту пожала плечами и бесследно исчезла. Что это за чудище? Оно правда учуяло меня? После этого инцидента парень решил больше не задерживаться на острове. Все равно гости и лидеры лагеря скрылись в центральном особняке под барьером безгрангового артефакта альфа-класса. Отрезающий реальность туман в теории позволял проникнуть и через такую преграду, однако у самого Шакса на это точно не хватило бы сил. Аналогично и с окружившей острова аномалией. В итоге лучник вернулся в личный домик в общей части лагеря, развеял невидимость и уже спустя час покинул базу вместе с несколькими другими членами армии. Далее дело оставалось за малым. Найти удачный момент, уединиться, достать клонов Кая из хранилища и передать им всю информацию. Что же до самого Шакса, то прерывать разведку он не собирался и уже спустя пару суток вернулся в лагерь, дабы получше изучить осколок гробницы Яркой Луны. Раз последователи Яшнера рано или поздно создадут проход, то парню стоило поторопиться. Он не сильно был заинтересован в наследии клана, но отдавать его новой армии истины однозначно не желал. Глава 20. Дорога домой. «Госпожа, рад видеть вас в добром здравии», — улыбнулся властитель пьянящая боль. «Тебе пора домой», — неприветливо ответила ему Ашцилла. Молодой безграничный ей не особо нравился. «Не заставляй маму ждать. Наконец-то покидаю тебя», — повернулся вампир к Каю. «Береги госпожу. В вашей просьбе нет нужды», ответил ему мечник. Властитель пьянящая боль вошел в портал, и уже вскоре тот закрылся. Теперь можно было спокойно вздохнуть. За все это время помощь безграничного так и не понадобилась Каю, но вот неприятности он доставил далеко не один раз. Выслушивая доклад Игдрасиля, Кай с Ашциллой направились на Эпикрию. Следующую пару дней они занимались делами храма, а затем суверен наконец решил встретиться с безликим из ордена хронистов. Основана эта организация была еще во второй эпохе одним из бывших слуг первых, а ее местоположение до сих пор оставалось загадкой. По различным оценкам, орден насчитывал не менее 1000 божеств и нескольких тысяч мастеров, что вели скрытый образ жизни и занимались сбором различной информации. Кай мягко приземлился на песчаный пляж у реки, протекающий неподалеку от Реофанта. Встретившись взглядом с одним из обезличенных представителей теней, мужчина кивнул и моментально остался наедине с гостем планеты. «Клюет? Пока не очень», — негромко ответил безликий, застыв с удочкой у воды. «Но всему свое время. И да, весьма польщен. Не думал, что вы лично навестите меня. Сегодня погода просто отличная, так почему бы и не прогуляться?» — пояснил Кай, с наслаждением вдохнув полной грудью свежего воздуха. «Говорят, вы хотели узнать обо мне. Так и есть. Ваши знакомства, сила и возможности удивили многих на тысячелетнем аукционе, но я увидел куда больше. Вы очень непростой человек, и я хотел бы лично узнать вашу историю. Правда, прямо сейчас меня сильнее интересует кто что другое. Судьба исчезнувших миров испытаний. Что, но при чем здесь? При всем уважении, но я не глуп», — перебил Кая безликий. «Я умею сопоставлять факты. Ваш храм прибыл из мира, неизвестного даже ордену хронистов, и сделал это как раз после того, как миры испытаний перестали откликаться на попытки переноса. Проданные недавно артефакты Магнуса объясняют наличие у вас именного приглашения на тысячелетний аукцион, а знакомство с властителем помыслы предвкушения, как храму удалось пережить встречу с А3. Корпорация давно была заинтересована в мирах испытания и регулярно посылала туда наблюдателей. Но раз вы с ней успешно сотрудничаете, то как-то смогли избежать подчинения и договориться. Кай молча осмотрел Юлана, не проявив ни единой эмоции. Как он и подозревал, сильные мира сего рано или поздно начнут догадываться о происхождении храма Вечного Пути. Сейчас об исчезновении миров испытаний знали немногие, но когда информация широко распространится, то сопоставить факты действительно будет несложно. К тому моменту храм обязан стать достаточно сильным, чтобы суметь дать отпор всем заинтересованным наглецам. Кай встал рядом с Безликим, а его взгляд устремился на поплавок. А что взамен? Самое ценное, что есть у ордена, повернулся Юлан к Каю. Знания. Они есть и в библиотеке Айкумены, пожал плечами суверен. Каар, вдруг заголосило несколько приземлившихся неподалеку ворон. Тише, шикнул на них Безликий, и птицы безвольно застыли. Вернувшись к разговору, затерянный искатель усмехнулся. Попасть в библиотеку Айкумены сложно. Можно получить доступ в награду за достижение или задание, а также за службу вестникам. Еще можно пожертвовать большое количество эфира и божественных частиц. Но система крайне неохотно пускает внутрь, выдавая максимум несколько часов доступа. Я же предлагаю вам годовой пропуск в хранилище знаний. И не в один строго обозначенный раздел, а в два любых, открытых на ваш выбор. Само собой, ни лично вы, ни наш орден не будем иметь права разглашать все, что узнали друг от друга. Цена все равно кажется мне слишком маленькой. Мы ведь говорим фактически об уникальной истории. Доводы Безликого не помогли. Кая не касались перечисленные сложности, ведь как богоубийца он мог беспрепятственно посещать библиотеки Айкумены на любой срок. Правда, в галактике все они находились на территориях крупных фракций, так что своим правом мужчина еще ни разу не воспользовался. Понимаю ваши сомнения, но вы снова оцениваете по меркам библиотеки Айкумены. Но в ней, как известно, почти вся информация касается пути развития. У нашего же хранилища знаний нет таких ограничений. Орден собирает любые важные и интересные сведения, исторические события, жизнеописания великих воинов, важные открытия, географические исследования, легенды и многое другое. Мы обладаем обширнейшими данными об Айкумене, ради которых многие безграничные могли бы начать открыто убивать друг друга. Безликий ничуть не лукавил насчет ограниченности библиотеки Айкумены. Эта проблема касалась большинства информационных архивов, включая даже библиотеку Пагоды Небесного Возвышения. Вот как, в таком свете доступ к хранилищу знаний выглядит более привлекательно, наконец по-настоящему заинтересовался мужчина. Многим было плевать на детальную историю Айкумены, но только не ему. Кай желал знать, кто же он такой, откуда взялся трофей, какие цели преследуют Грин, система, Тельнайл и многие другие, что вообще происходит вокруг него. Конечно, вероятно, всей интересующей его информацией Кай и так уже обладал, вот только расшифровать ее в послании удастся еще очень нескоро. Мужчина не мог позволить себе так долго оставаться в неведении, поэтому и счел настолько важной возможность уже сейчас выяснить хоть какие-то детали. В конце концов, информация правила миром, и в том числе от нее зависели шансы храма на выживание. «Есть ли в хранилище знаний данные о божественных силах высших?» – спросил Кай. Обилие стихии и талант позволяли ему сформировать поистине сложную, могучую и даже уникальную божественную силу. Вот только проект такого масштаба требовал целой прорвы времени, коего у Кая вечно не хватало. И пусть проблему низкой скорости процесса заполнения слотов ему удалось решить с помощью озарения нирваны, другая проблема – нехватка знаний, никуда не делась. Многие распространенные вещи Каю приходилось изобретать буквально с нуля, потому что за свою короткую жизнь он повидал довольно мало божественных сил, а хоть как-то изучить успел лишь несколько из них. Подробности о них находятся в закрытом разделе, но общие сведения вы все-таки можете узнать. Плюс в открытом разделе есть детальная информация о тысячах других божественных сил, как звездных императоров, так и безграничных, услышал Кай желаемое. Подозреваю, получить доступ в закрытый раздел у меня никак не выйдет, вы совершенно правы, даже у меня его нет, только мудрецы ордена имеют право заглядывать туда. Понятно, покивал Кай и сложил руки за спиной. Вы меня заинтересовали, Но у меня есть другое предложение. Я раскрою вам историю финала миров испытаний и даже покажу некоторые уникальные сокровища оттуда. В обмен вы предоставите мне доступ в 3 любых открытых раздела. Сомневаюсь, что я смогу убедить мудрецов согласиться на такие условия. 2 раздела – это большее, что я могу вам точно обеспечить. И все же советую попробовать. Уверен, ваши мудрецы быстро передумают, как только получат часть истории о мирах испытаний. События, произошедшие в них, по-настоящему уникальны, и рассказать о них способны только мы, невозмутимо солгал Кай, так как правду знал еще и Грин с подчиненными, а также властитель помыслы предвкушения. Уговорили, я подумаю над этим. А что насчет вашей личной истории? Боюсь, этим я поделиться не готов, пока что, или, ответил Кай. Очень жаль, не стал настаивать Юлан, но можно ли хотя бы наблюдать за вами и вести записи? Разумеется, я не стану переходить границы дозволенного и передавать увиденное кому-то за пределами Ордена Хронистов. Кай ненадолго задумался. Я правильно понял, что я никому не смогу рассказать то, что узнал в Хранилище Знаний, уточнил он перед ответом. Даже ближайшим последователям, да, иначе в необходимости доступа было бы не так много смысла. Хорошо. Тогда возможно ли взамен предоставить доступ в один из выбранных мною разделов другому воину? Даже не так, можно ли передать оставшееся время доступа к одному из выбранных мною разделов? Хммм, протянул Безликий. Думаю, это возможно. Тогда я согласен на наблюдение. Я вас услышал, властитель насмешка судьбы. Юлан протянул ладонь, и Кай пожал ее. В ближайшее время я свяжусь с орденом и запрошу свитки договора. Если вы не против... «Мы используем золотые листы», – предупредил он. Так в Сингтруме было принято называть договоры на основе безранговых артефактов, что сковывали путы искры. Создавать золотые листы умели только в секте Небесного Трона, поэтому лишь очень богатые фракции могли позволить их себе. «Без проблем», – согласился Кай и неспешно взлетел. «Что ж, буду ждать известий. До скорой встречи, властитель затерянный искатель. И вам всего доброго, властитель насмешка судьбы». Не отрываясь от рыбалки, ответил Безликий. Поднявшись на пару километров, Кай телепортировался в тронный зал Умбертельда. Как все прошло, встретил его Игдрасиль. Неплохо. Сообщи Чагу, чтобы занял тело одного из пленных небесных монархов. С этого дня он будет личным сопровождающим Юлана на Эпикрии и других наших территориях. Если что, сейчас Чаг не сможет использовать вселение на уровне божественной силы, напомнил Энд, и не нужно. Безликий всего лишь пиковый звездный император, и даже использовав полное сканирование, не заметит Чага внутри. Максимум ему поможет глубокая медитация созерцания, но кто же ему даст ее провести? Получается, властитель затерянный искатель останется на планете, я позволил ему наблюдать за мной. Икк нахмурился. Отец, но вы же понимаете, что он может быть связан с новой армией истины, разумеется. После сообщения Шакса теперь сложно не подозревать в этом вообще почти всех вокруг. Но если Юлан на самом деле связан с Яшниром и меня продолжают изучать, то выгоднее позволить ему остаться. Ничего серьезного мы все равно не раскроем, зато яшнеровцам не придется выдумывать что-то новое, что может нам совсем не понравиться. Безопаснее будет подыграть им. Понимаю, согласился первенец Кая. В любом случае пусть тени продолжают наблюдать за Безликим, просто менее навязчиво. Обязательно передам. На этом Энд покинул зал, а усевшийся на трон Кай подпер голову кулаком и вздохнул. Возможная принадлежность Юлана к новой армии истины его не волновала, да и в целом он сильно сомневался в этом. Беспокоили же мужчину несколько иные мысли. С одной стороны, никаких обещаний Кай не давал, а оковы духовного контракта проблемой для него не являлись. Ничто не мешало ему обмануть орден хронистов и передать храму все, что он изучит у них. С точки зрения жесткого прагматика это был единственно верный вариант, тем более что Юлан сам был нечестен, обманом проникнув на Эпикрию. С другой стороны, нечто давно забытое и сидящее глубоко внутри просило Кая одуматься. Пусть обман и кража не шли вразрез с его принципами и философией, но и чем-то нормальным суверен их тоже не считал. Впрочем, он быстро отбросил глупые эмоции. Мораль смертных? Нет, проблема явно не в этом. Я без зазрения совести подчинил Эпикрию и подмял экономики соседних миров, хотя почти все они ничего мне не сделали. По моей вине погибли тысячи разумных, но было ли мне до этого дело? Нет, и это никак не уязвило мою воинскую гордость. Они просто оказались слабыми, а я воспользовался своим законным правом сильного. Вот и все. Но орден хронистов не так прост. Взгляд суверена устремился вдаль. Они древние, они пережили множество войн за небесный трон, сотрясших центр Айкумены, они до сих пор сохраняют нейтралитет и у них точно есть безграничные. Они сильны, и я подсознательно не хочу наживать таких врагов. Нарушение контракта непременно выдаст меня, но как скоро оковы распадутся от бессильного натиска на защиту души, а золотой лист посереет? Спустя годы, десятилетия или века, и так ли это опасно в сравнении с новой армией истины и прочими угрозами? Ашцилла и Гдрасиль, Виола, я смогу передать свой доступ к соответствующему разделу только кому-то одному, но в скорейшем завершении божественных сил нуждаются все наши боги. С этим общая мощь храма кратно возрастет.